В ожидании счастья. Каждый день с экрана телевизора, со страниц газет и радиоволн нам вещают о том, что жить стало лучше, жить стало веселей. А значит, если у вас есть малюсенькая хрущевка, в ней стоит холодильник производства танкостроительного завода с продуктами второй свежести, и вы держите сейчас в руках эту книгу, вы должны быть бесконечно счастливы. Ведь если вы дней через 7 проснетесь живым, вы удачливее, чем 1 миллион человек, которые просто не доживут до следующей недели. Если вы никогда не лежали в окопах, не просили политического убежища, не переживали одиночество тюремного заключения, агонию пыток или голод, вы, стало быть, счастливее, чем 500 миллионов человек в этом мире. Успокаивает?